Далеко ли мы продвинемся, если будем пререкаться из отдельных слов? Ольшанский говорил нарочито медленно. Впрочем, твоего душевного спокойствия ради я, так и быть, не стану называть тебя малыш, стану звать радость моя. Так лучше? Ага. Ольшанский наклонился вперед, что-то высматривая за лобовым стеклом. Ну, вот и обещанная остановка, голуби мои. Готовьтесь к выходу. Придорожное кафе называлось «Руслан», о чем сообщала деревянная, стилизованная под нечто русская народная вывеска. Однако нарезное деревянное крыльцо встречать гостей выскочил отнюдь не светловолосый русак в поддевке и картузе, а откровенно кавказский человек, смуглолицый и усатый. В его излишне суетных движениях и бегающем взгляде угадывался страх. Машины к его заведению свернули уж больно непростые. Поди-ка догадайся, кто там за тонированными стеклами и чего можно ждать от них. Ключник выскочил первым, открыл переднюю дверцу, помог выбраться Лане, потом выпустил шефа. Сварогу уже ни одна сволочь не помогала. Пришлось все исполнять. Самотужки. Блин, ну никакого почтения королевскому званию. Ольшанский смачно потянулся, щурясь на солнце, огляделся, на миг задержав взгляд на стоянке, где сейчас находились две большегрузные фуры и неприметный «Жигуль». Чуть повернул голову в сторону замершего в напряженном ожидании кавказца. Еще раньше хозяина на волю выбрались добрые молодцы, охранники из второго джипа, голов числом в три. Автоматы на их плечах не висели, однако от внимательного взгляда не могли укрыться характерные очертания под рубахами на выпуск. Водители джипов остались за баранками. — Здорово, уважаемые! — обратился к трактирщику Ольшанский. — Звать тебя, небось, Руслан, и ты хозяин этой ресторации. — Хозяин, да? — сейчас закивал кавказец. — Я Ахмед, а Руслан, брат мой, его хотите видеть, позвать? — Вот что, Ахмед! — по-барски сообщил Ольшанский. — Давай-ка мы с тобой посчитаем. Так — Так-так, — он деловито прошелся по скрипучим половицам крыльца. — Домик из бревен, вагонка и сайдингом не обшитый, лишь крашеный. Ну, предположим, внутри имеется евроремонт, проверять идти лень. — Так, значит, что еще? — Сыроюшка с дровами, совсем копеечная беседка, хозблок с каким-то барахлом. — А, от нее идет провод к дому, значит, там стоит дизельный генератор, приплюсуемый генератор. — Ну, еще, так и быть, учтем всякую дребедень, типа микроволновок, содержимое бара, запас продуктов, даже маленький моральный ущерб, да? Короче, земелья. 200 тысяч зеленых долларов будет за глаза и за уши. Устроит тебя, Ахмед, такая сумма за твой шашлык Дональдс. Все сделаем в лучшем виде. С языка не на шутку перепуганного множищимися непонятками кавказца, видимо, слетела заготовленная стандартная фраза. Шашлыки, пальчики оближешь, дорогой. Значит так, Ахмед. Ольшанский шагнул на крыльцо и покровительственно опустил руку на плечо кавказцу. Деньги получишь прямо сейчас, потом сообразишь нам покушать. Шашлычки, чую, уже готовы. Ольшанский шумно втянул носом воздух. Ах, как я люблю этот запах, не собачатину. Шучу, шучу. Накроешь вон там. Ольшанский кивнул на отдельно стоящую беседку. Принесешь все свое самое лучшее и свежее. И тут же, Ахмед, уезжаешь отсюда. Навсегда я покупаю твое заведение за 200 тысяч баксов. Ключник, выдай нашему другу и деловому партнеру обговоренную сумму, а заодно распорядись насчет перекусить. И, не дожидаясь вопросов, возражений, оставив кавказца на своих подчиненных, Ольшанский направился к беседке. Сварог и Лана последовали за ним. Олигарх зашел в беседку и с выдохом, фух, устало плюхнулся на лавку. Вот только что пробежал 100-метровку, а не перебрался сюда с мягкого сиденья внедорожника. — Мы перестали спешить, — Сварог занял место за дощатым столом напротив олигарха. — Пока да, — сказал Ольшанский. Задерживаться в городе дольше было чрезвычайно опасно. Счет шел уже на минуты. Эта сучка Даша могла крепко сесть там на хвост, нюх у нее, как у ищейки. Но мы вроде и вырвались. Сейчас же спешку можно поумерить, потому как мы идем даже с некоторым опережением графика. А кроме того, нам надо обговорить детали, выяснить позиции друг друга и определить расклад сил. Олигарх посмотрел на часы. Даже полный лох, совсем не разбирающийся в наручных часах, сразу понял, что за изделие, украшающее запястье Ольшанского, может купить не один придорожный Руслан, и сообщил: «Мы опережаем график ровно на час. Этот час предлагаю провести в моем собственном заведении, общепит. Всегда хотел попробовать себя в ресторанном бизнесе. Мечта идиотом, говорит, сбылась». Сварог задумчиво смотрел в сторону. Что-то не клеилось. Вот хоть убейте, не клеилось, и все. За 200 000 долларов купить плевую придорожную забегаловку, даже если доллар тут вообще ничего не стоит, достаточно посмотреть на рожу Ахмета и понять, такая покупка не лезет ни в какие ворота.